Дихотомия. Элои и Морлоки. Глава первая. Эмигранты. Крутой холм, на который я с трудом забрался, профессора прозвали «Медленная смерть». Он был увенчан библиотекой, а без нее в Тарту мало кто обходился. Помимо нее вершину украшали живописные руины готического собора, где в хорошую погоду устраивали концерты. Погода была так себе, и холм был пуст, если не считать моего провожатого. Не обращая внимания на достопримечательности, он привел меня к самому краю оврага и торжественно объявил: здесь началась русская политическая эмиграция. Отсюда князь Курбский сбежал к полякам. Не зная, что сказать, я снял кепку и сфотографировался на память. Внизу играли в теннис, и бежать мне было некуда. Я ведь уже там. Впрочем, далеко не все считали нашу эмиграцию политической. Многие предпочитали называть ее колбасной. Считалось, что мы продали родину за колбасу, но это сильно удешевляет первую и неправдоподобно повышает цену второй, даже если она сервелат. Сам я в такую сделку не верю, потому что мне есть чем торговать. «Новая газета» наградила меня одним квадратным метром земли, расположенным в самом центре России, как раз в том месте, где упал Тунгусский метеорит, и куда добраться можно только на вертолете. Тем не менее, недвижимость греет душу, и я храню купчую на черный день. Кажется, он уже пришел. На мою собственность нет спроса. Новым эмигрантам хуже. Мы уезжали навсегда и пользовались другой временной шкалой. Единицей ее была вечность. Мы верили в незыблемость советской власти, считая, что меняться она может только к худшему. Так оно и произошло, но с промежутком в 30 лет, которые все меняют. У нас не было опыта свободы, у них есть. Точнее, был. И об этом трудно забыть по обе стороны границы. Ремарк, большой знаток эмигрантской жизни, сравнивал немцев с нашими. «Русские устроились получше, чем мы», — сказал Шварц. «Они были первой волной эмиграции», — заметил я. «Им еще сочувствовали». По-моему, Ремарк не договаривает тут важного. Немцы тоже обладали свободой, и она им не понравилась. Гитлер пришел к власти не в Камбодже или на Кубе, а в духовном центре Европы. Марк Твен учил своих детей немецкому, считая его языком будущего. Даже после проигранной войны Германия была могучей интеллектуальной державой. Страна с лучшим образованием, где профессора философии считались духовной аристократией, где Буденброки Томаса Мана выдержали 100 изданий, где «Трудный закат Европы» Шпенглера стал сенсационным бестселлером. Здесь снималось чуть ли не лучшее в мире кино и ставились самые интересные спектакли. Между двумя войнами Берлин был художественной столицей Европы, а Веймар достиг своего второго апогея. Эту, другую Германию не показывают в фильмах о фашизме, но именно в таком духовном пейзаже происходило возвышение Гитлера. Он пришел к власти не от того, что мир вокруг него одичал. Скорее, презревшая, истончившаяся культура сама отдала ему власть, разуверившись в своей способности ею распорядиться. «Немецкие интеллектуалы Веймарской республики», пишет историк немецкого духа Рюдигер Сафрански, «презирали все, что относится к демократии. Партийную систему, многообразие мнений и стилей жизни, релятивизацию так называемых истин, непрерывно соперничающих друг с другом, усредненность и негероическую нормальность». Может быть, поэтому к сбежавшим от Гитлера на демократическом Западе относились с подозрением, считая, что они сами отдали то, чем другие дорожат. Глава вторая. Макиато. Нынешнюю волну тоже встречают без энтузиазма. Не то чтобы и нас кто-то ждал, но сочувствия тогда было больше. Мы считались сбежавшими из заложников, к которым относилась вся страна, захваченная выжившими из ума кремлевскими старцами, как бы они ни назывались. Обладая лишь скудными знаниями о внешнем мире, отдавшие накопленное в обмен на свободу и колбасу, мы не вызывали вопросов. Теперешним их задают. «Где они были раньше?» — спрашивает меня соседка. «Почему они допустили то, что произошло?» «У них не было выбора. не говоря о выборах, отвечаю я наобум, почти веря в это. Правда в другом, говорит моя свирепая жена. За 30 лет они построили себе частный Запад с устрицами, ницей и макиато. Я не знаю, что такое макиато, а они знают и не могут без него жить. Пока макиато не кончился, можно было не обращать внимания на то, что в стране нет свободы, закона и демократии. Когда гарвардского ученого спросили, как построить в России свою Кремниевую долину, он сказал, что прежде всего нужен независимый суд. Но мы же, возразили ему, спрашиваем не о политике. «Вы хотите получить молоко без коровы», сказал американец и уехал обратно. И эти за ним, поставила точку жена. Элои сбежали от морлоков. Глава третья. Элои. Молодой Уэллс первым, как это не покажется нам странным, придумал машину времени. Тогда он любил социализм и велосипед. За страсть к последнему я готов ему простить слабость к первому. Горячий поклонник двухколесного транспорта, Уэллс, кроме обычного, на пневматических шинах, завел еще и домашний велосипед хакера, на котором можно было крутить педали и никуда не ездить. Точно так же выглядела и машина времени из романа. Но она позволяла ездоку перемещаться во времени, четвертому измерению, разговоры о котором тогда вошли в моду. Некоторые считали, что именно там располагается рай. В будущем Уэллса действительно есть рай, но он неотличим от ада. Мы, как и рассказчик, понимаем это не сразу, хотя подозрения копятся с самого начала. Земля 8271 года выглядит так, как обещал Маяковский. Здесь будет город-сад. Город, правда, оказался заброшенным, зато сад не омрачали следы индустрии. Этот заглохший Элизей, Боротынский, населял счастливый народец Элоев. У них не было ни цехов, ни мастерских. Все свое время они проводили в играх, купании, полушутливом флирте, еде и сне. В лишенном противоречий обществе почти исчезли даже половые различия. Сила мужчин и нежность женщин, семья и дифференциация отраслей труда являются только жестокой необходимостью века, управляемого физической силой. Но в беззаботном будущем отношения стали гармоничными, как в галантном балете. Мужчина бежал за женщиной, бросая в нее цветами. Неудивительно, что, описывая застывших в бездельном безвременье Элоев, путешественник по времени счел окружающий меня мир земным раем. «Коммунизм», — подытожил автор, но тут же заразил нас сомнением. Элои Уэллса — легкомысленные и безбородые существа. Они будто бы пришли из куртуазного века, превращавшего взрослых в детей, а жизнь — в игру. Сбежавшие из полотен Бушей, Фрагонаров, фантазию викторианского века, Элои представляют доведенный до крайности декаданс, о каком мог мечтать Оскар Уайльд или его самые горячие поклонники. Но Уэллса, отравленного прагматизмом индустриальной революции и живущего на ее родине, такая картина не могла соблазнить. Всматриваясь в утопию, он не мог не заметить, как она превращается в антиутопию, что происходит всегда, когда мы чересчур пристально исследуем нашу мечту. Глава четвертая. Морлоки. Они пришли к Уэллсу из метро. Лондонская подземка угнетала любителя индивидуального велосипедного транспорта. Меня, кстати, тоже. Я вырос в городе без метро и всегда считал нелепостью передвижение без впечатлений. Как и положено социалисту, Уэллс видел мир черно-белым и экстраполировал конфликты настоящего в будущее. Пока элита резвится на лужайках под нежарким британским солнцем, его лучи не добираются до рабочих в трущобах и на фабриках. Эта незатейливая, хотя и небезосновательная классовая перспектива в романе предельно наглядна. Верхи и низы из наших учебников буквализировали определяющие их метафоры. Одни живут на земле, ставшей Эдемом, другие под землей, ставшей преисподней. Морлоки бесспорно омерзительны. В одной главе они походят на полуобесцвеченных червей, в другой — на необычайное маленькое обезьяноподобное существо, побелевшее, отвратительное ночное существо, вроде лемура. Элои и морлоки не имеют ничего общего. Они говорят на разных языках, их разделяет день и ночь, у них разная диета. Элои, как и ангелы, питаются плодами. Морлоки едят мясо, причем элоев. Мотив каннибализма не отпускал Уэллса. В «Войне миров» марсиане завоевали Землю, чтобы пить человеческую кровь. Но тут пора поставить не такой уж простой вопрос. Кто из них с большим основанием претендует на право быть нашими наследниками? На первый взгляд, Элои. Веселые дети эфира, убранные цветами, они целыми днями танцуют на траве, лишь на ночь находя убежище в развалинах былых храмов. Элои напоминают не столько пастушков из пасторальной живописи, сколько очаровательных и беззлобных овечек, пришедших оттуда же. Собственно, поэтому их употребляют по назначению. Эти элои просто-напросто откормленный скот, который разводят и отбирают себе в пищу муравьеподобные морлоки. И как бы противны они ни были рассказчику, и как бы ужасно не хотелось ему убить хотя бы одного, он не может не признать, что морлоки сохранили в своей озверелой душе больше человеческой энергии, чем жители земной поверхности. И действительно, морлоки заняты делом. Например, изготовляют одежду для элоев, которым викторианская стыдливость не позволяет расхаживать по райскому саду нагишом. Более того, они сумели почистить и смазать похищенную ими машину времени и смогли заманить путешественника в ловушку. Приспособившись к среде, морлоки вступили с ней в прочный союз, в определенном смысле выгодный и для элоев. Ведь им, как тем же барашкам, обеспечена беззаботная жизнь, позволяющая избежать недугов старости, ибо их съедают до нее. Но никакая честная и объективная оценка не заставит нас примириться с морлоками, которых, говорит Уэллс, мы и производим сами, превращаясь по пути в прекрасные ничтожества. «Машина времени» открыла любимый научной фантастикой жанр роман «Предупреждение». Нарисовав страшное будущее, Уэллс предлагал рецепт спасения, выписанный его фабианским обществом. Название это происходит от имени римского консула-медлителя Квинта Фабия Максима Кунктатора, а по-нашему соответствует фракции ярых врагов большевиков – постепеновцев. Универсальный выход можно свести к призыву поделиться. И в целом капитализм его услышал. Но элои и морлоки переросли свои классовые роли и стали емкими метафорами. Перекочевав из конца XIX века в начало XXI, они стали обидными кличками и сохранили свою вирулентность. Глава 5. Зависть. Отношения между элоями и морлоками стали важным сюжетом отечественной словесности вообще, а после революции особенно. При этом маски, которые они носили, могли радикально меняться. Для Горького, скажем, морлоками были не рабочие, как для Уэллса, а крестьяне, тупо зарывавшие труд и жизнь в землю. Но чаще писатели рассказывали об элоях, которые пытаются, если не стать морлоками, то помириться с ними после того, как те пришли к власти. Блестящий и неудачный проект такого рода – «Зависть». Начав книгу так, как мало кому удавалось, он поет по утрам в клозете, Олеша позволил обладателю высокопарной и низкопробной фамилии Кавалерову уже на первой странице выплеснуть пафос этого сочинения. Оно строится вокруг классического конфликта. Элой ненавидит морлока за то, что не может им стать. Этому мешает эстетская природа Кавалерова, выражающая себя во взгляде на вещи. Он не может их не описывать с помощью словесных инструментов из лучшей в нашей словесности лавки метафор. Преобразованный ими мир съеживается, рассвечивается и обращается в игрушечный, как бы для эльфов, то есть тех же элоев. Обращали ли вы внимание, пристает к нам Кавалеров, рассчитывая затащить к себе, на то, что пенсне переезжает переносицу как велосипед, что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей, на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах. Трагедия Кавалерова в том, что его дар не нужен там, где Морлоки одержали безоговорочную победу. Сюжет книги сводится к тому, что герой пытается им сдаться, но у него ничего не выходит, потому что, как и в «Машине времени», у Элоев с Морлоками нет общего языка. У Бабичева его вообще нет. Его речь составляют нечленораздельные звуки, продукт физиологии. «Мой кишечник упруг», «Рататарари», «Правильно движутся во мне соки», «Рататадутата», «Сокращайся, кишка, сокращайся», «Трам-бабабум». Это отнюдь не значит, что правда и жизнь на стороне поэта Кавалерова. Читатель ему сочувствует из-за его сходства с ним, как опять-таки Уэллс жалел Элоев за то, что они больше похожи на людей. Но он же, скрипя сердце, признавал, что только морлоки способны на практическую деятельность. Вот и Бабичев производит колбасу четвертак. Перейти на его сторону – задача, которую перед собой поставил Олеша, но с которой он не справился. Слишком красив его язык, слишком силен художественный соблазн, слишком легко мы забываем о цели автора, и вместо того, чтобы разочароваться в Кавалерове, мы отдаемся во власть его бельканто. «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». Превращение Элоя в Морлока не удалось до тех пор, пока за него не взялся наш современник. Глава 6. Деградация. В 30-й «Любови Марины» Владимир Сорокин знакомит нас с Элоями зрелого совка. Героиня книги – принципиальная блудница. Она спит с диссидентами и аппаратчиками, пользуясь каждым по назначению. От одних Марина получает ноктюрн Шопена, от других – продуктовый заказ. Так она порхает из одной постели в другую, пока в 30-й раз не наступает перелом. Любовь к секретарю парткома инициирует метаморфозу. Марина провела свою порочную жизнь неоплодотворенной девой. И только твердая мужская сила государства смогла устранить дисбаланс власти и народа. Вдруг впереди на бескрайней глади моря вспух белый кипящий холм. Распустился живописным взрывом, который стремительно потянулся вверх, застыл во всей подробной форме Спасской башни. Совокупление с Кремлем совпало с трансляцией по радио советского гимна. Его слова о союзе, сплотившем народы, рифмуются с пережитым Мариной и позволяют вникнуть в тайный смысл происшедшего слияния. В эгоистическом порыве бесплодная до тех пор героиня впервые соединилась со своим народом. Перевоплощение Элоя в Морлока началось с оргазма. Изжив тему пола, книга забывает о сексе и меняет жанр. Любовный роман становится производственным. Прозревшая Марина обретает смысл существования по месту новой работы. Здесь, в цеху, без отрыва от производства, происходит таинственная и величественная сублимация эротической энергии в механическую. На смену фрейдистской мистерии пола приходит марксистская мистерия труда. Марина любовалась пляской отслаивающейся стружки. Извиваясь и крутясь, стружка падала на широкую ленту, которая медленно ползла и сваливала ее в просторный ящик. Теряя половые признаки, Марина поглощается коллективным телом, снимающим все различия и способным изъясняться лишь набором обезличенных клише. Роман перестает быть читабельным. Типографские каракули выполняют декоративную роль и занимают лишенную даже абзацев страницу, расцвеченную полузабытыми аббревиатурами ПНР, ГДР, СЕПГ. Собственно, это и есть язык морлоков, который Уэллс не удосужился выучить, а мы — понять. Глава 7. Людены. Обратная ситуация, эволюция морлоков в Элоев, произошла у любимых авторов уже третьего поколения. Братья Стругацкие смогли убедительно показать, как это происходит и почему из этого ничего не получается. Каждый, кто, как я, помнит книги Стругацких наизусть, знает, что Элоями у них были младшие научные сотрудники, для которых они и написали эту сказку. Она обещала построение коммунизма в одном отдельно взятом институте, который Солженицын называл бы «шарашкой», а Стругацкие «ни-чаво». Девизом нового телемского аббатства служило название книги «Понедельник начинается в субботу». Другими словами, работать интереснее, чем развлекаться. Казалось бы, этот тезис больше подходит угрюмым пролетариям Морлокам. Но их здесь нет. Старый конфликт в духе времени заменялся новым, бюрократическим. Одни творят, другие им мешают. Стругацкие воспели труд и вывели одурманенных им Морлоков из подземелья под яркое солнце мира полудня. Убрав классовые противоречия за счет всеобщего торжества увлекательной работы, фантасты вырастили нового человека. Но и ему нельзя доверять до конца, как обнаружили авторы, обдумав свой проект. Люди будущего, даже если их не называть коммунарами, как это делали Стругацкие в начале, все-таки легкомысленны, доверчивы, смешливы и напоминают Элоев, подросших персонажей из «Незнайки в солнечном городе». За ними нужен присмотр взрослых, которые работают в секретной полиции, неизбежной и в мире полудня. Тайным агентом добра служит Румата из повести «Трудно быть богом». В обитаемом острове наиболее влиятельный персонаж – Странник, он же Рудольф Сикорский из организации, которая, пока аббревиатуру не распознала цензура, называлась «Комиссия галактической безопасности». Все разновидности органов в этих книгах играют одну роль. В них служат рыцари добра, охраняющие нас от нас же. Мы же себя знаем и догадываемся, как опасны люди, оставленные на произвол своей бездумной воли и греховных соблазнов. И чтобы исправить человеческую природу, писателям пришлось отказаться от нее. Так у зрелых Стругацких появились метагомы. Они же людены, взявшие себе имя из книги Хёйзинги «Homo Ludens» — «Человек играющий». Отменив труд, пусть свободный, желанный и творческий, они заменили его игрой. Мы не знаем ее правил. Более того, нам недоступны ее цели, возможно, и потому, что у игры их вообще нет. Что же все-таки такое метагом? Спрашивают у одного из них. Каковы его цели, стимулы, интересы? Или это секрет? Никаких секретов, отвечает тот, но на этом фонограмма прерывается. Ясно лишь то, что, поднявшись над всем земным, забыв о руинах, которые мы считали прекрасными городами, людены вылупились из людей, чтобы парить во всей вселенной, ставшей им не домом, а игровой площадкой. Как говорит еще с ужасом кандидат в метагомы Тойва Глумов, «Как только они превратят меня в людена, ничего, ничего человеческого во мне не останется». Но и он поддается соблазну войти в их число. Сверхлюдям-метагомам не угрожают Морлоки. Новые Элои окончательно разорвали генетическую связь с ними, наконец отделавшись от всего человеческого. Вся жизнь люденов, говорит один из них, вне земли, черт побери. Не живете же вы в кровати? Мне кажется, что Стругацкие, считавшие Уэллса своим первым учителем, смогли бы оценить эту параллель, но не обрадовались бы ей. Во всяком случае, когда я спросил Бориса Натановича, можно ли считать американцев в Ираке прогрессорами, он положил трубку. Глава 8. Надвое. Литература так ловко притворяется жизнью, что часто подбивает выносить из себя уроки и применять их на практике. У меня это всегда плохо получалось. Вот и сейчас, приняв деление на Морлоков и Элоев, я обнаружил, что оно, как всякий классовый подход, неприменимо к конкретной жизни. Моей. Этим я сам себе напомнил персонажа Борхеса, который написал книгу «Как ввести в шахматы девятую пешку и почему этого делать не следует». Иногда, впрочем, мне кажется, что я встречал Элоев. Среди богемы. Легкомысленные и непостоянные, они, как Леша Хвостенко, жили там, куда попали, и на манер пресловутой стрекозы не заботились о зиме, считая, что она все равно не наступит. По-своему, они были правы, иначе им бы не выжить в таком климате. Но я никак не могу считать богему бездельной, как Элои. Напротив, она одержима трудом, кипит энергией и отвечает за перепроизводство стихов, картин и песен, не заботясь о рынке. С морлоками еще хуже. Стоит подойти поближе, как их фигуры расплываются и меркнут, а на месте безликих пролетариев оказываются те, из кого состоит глубинный народ, когда его таким не считают. На самом деле и под землей, и на земле живут только люди. Это не отменяет игру метафор. Она позволяет разделять и властвовать над вымышленной реальностью. Как говорил Валерий, мы не можем познать того, что не с чем сравнить. И лишь расщепив вещи, что я понял из Конфуция, мы приближаемся к их сути. Важно, однако, определить пределы игры, чтобы не залезать на чужую территорию, где действуют другие правила, включая те, которых нет вовсе. Честертон, современник и антагонист Уэллса, говорил: «Все люди делятся на две части. Одни делят людей на две части, другие — нет».